Рихард. Рабочий день тянулся ужасно медленно. Опять эти хмурые, тщательно выбритые старухи с тяжелыми папками в руках. В интересах защиты Германии от внутренних и внешних врагов эти старухи с неиссякаемым энтузиазмом скакали целый день где-то вверху по стремянкам, то и дело сверкая панталонами. Сегодня они перемещались так резво, что мои глаза не успевали следить за ними. Хотя выпил я вчера совсем немного. Я не мог поверить, что работа с мертвыми пыльными папками совсем недавно увлекала меня, казалась важной, а похвала отца казалась вполне достойной наградой и ценилась дороже получаемых за работу денег. Теперь, утратив всякий интерес к наведению порядка в маленьком отделе огромного муравейника имперской рейхсканцелярии, я апатично сидел на стуле, смотрел в окно, считал минуты и никак не мог дождаться, когда вернусь домой, где меня ждет мое чудо, мое счастье. Моя Аида. Я почему-то боялся, что она может исчезнуть. Я приду, а ее нет. Квартира пуста. Зачем вообще я хожу на работу, если у меня есть Аида? Зачем мне деньги? Зачем этот мундир? Зачем отцовские похвалы? Зачем привилегии? Пусть на работу ходят те, у кого нет Аиды. Каждая минута, проведенная без нее, украдена у меня безвозвратно. Вообще, уходить утром на работу, покидать дом и драгоценных близких способны только те, для кого эти близкие совсем не драгоценны. Если у вас есть тот, кто действительно дорог, ну скажите, как можно отделиться от него на целых 8 часов? Вы оправдываете это зарплатой? Вы спрашиваете, что мы будем есть? А ничего вы не будете есть. Просто будете сидеть, обнявшись, пока не умрете. От счастья, от любви и от голода. Набравшись решимости, я пошел к отцу в кабинет, чтобы отпроситься сегодня раньше. Дверь кабинета оказалась открытой. Я вошел, но он даже не заметил меня. Сидел за столом в полоборота ко входу с телефонной трубкой в руках. «Нет, не надо никакой свадьбы», — тихо говорил он. «Пусть женится по-тихому, иначе будет много разговоров». «Да, кстати, еще кое-что по поводу лишних разговоров. Нужно узнать, в какой тюрьме держит этого парня. Разыщите мне его». Я попросил, и отец отпустил меня. С его стороны это было очень мило. В течение многих-многих лет он давал мне столько свободы, сколько моей душе угодно. Надеюсь, его не слишком затруднило добавить к этим годам еще денечек. Моя новая квартира была маленькой, но уютной. Я почти не платил за нее. Наибольшую часть оплачивало ведомство. Когда я вошел, моя любимая Аида сидела в кресле, свернувшись калачиком. Она что-то шила. Я повесил китель на крючок и подошел к ней. «Сегодня на работе тоска была ужасная», — сказал я. Она улыбнулась. Первое непреодолимое желание, которое я испытал, — прикоснуться губами к ее губам. Вот он, тот момент, к которому я стремился каждую минуту сегодняшнего дня. Подойдя к Аиде сзади, я нежно обнял ее. «Знаешь, о чем сейчас все мои мысли?» — спросил я. «О том, чтобы завалиться с тобой в постель». Аида, продолжая шить, вдруг уколола иголкой палец. «Черт!» — воскликнула она и сунула палец в рот, чтобы отсасать кровь. Я осторожно взял ее уколотую руку и сам стал отсасывать кровь. Ее кровь была кислая. Я, немец, пил ее волшебную еврейскую кровь, сладостно нарушая закон о чистоте расы, и это было странно. Я ведь вроде бы уже договорился с самим собой, что моя Аида немка. Но кровь у нее в данный момент была почему-то еврейская. «В больнице были правы», — сказал я. «Твоя группа крови мне подходит». Я решил разыграть пьющего кровь вампира. Не удовлетворился ее пальцем и глухо рыча стал искать артерию на шее своей еврейской жертвы. Хотел впиться в нее острыми арийскими зубами. Защищаясь, Аида оттолкнула меня. И только сейчас я увидел, какого рода шитье она затеяла. К своему черному пальто она пришивала желтую шестиконечную звезду. «Зачем?» — спросил я. «Это закон», — сказала она. «Я знаю законы», — сказал я, — «но мы умеем нарушать их». «Я больше не хочу», — сказала она. «Почему?» — спросил я. «Не хочу быть тебе обязанной», — сказала она. Я молчал. Не знал, что ей ответить. Во мне поднялась целая волна непонятных чувств, и одно из них — тревога. У меня перехватило горло, и стало трудно говорить. «Знаешь, — сказал я, — когда я впервые увидел тебя в доме своего психоаналитика, я был уверен, что девочка из такой семьи никогда не будет со мной дружить. Но ты все-таки обратила на меня внимание. Однако я продолжал чувствовать, что ты из другого мира, что ты снизошла ко мне, сделала одолжение, разрешила. Меня это мучило. Я не хотел чувствовать себя обязанным. Я искал повод с тобой поссориться». «Вот почему ты поссорился со мной на пожаре?» — спросила она. «Ладно, неважно. К чему все это?» «К тому, что ситуация перевернулась», — сказал я. «Изгой теперь ты. Я не хочу, чтобы сейчас ты чувствовала то же, что я тогда». Аида молчала. Я увидел слезы в ее глазах и забрал у нее иголку. Глядя Аиде в глаза, я вдруг с силой воткнул эту иголку к себе в ладонь, прямо посередине. Она прошла насквозь. Дикая боль пронзила меня, но я не шелохнулся. Мне нравилась эта боль, я хотел этой боли. Аида вскрикнула, выдернула иголку из моей руки, принялась отсасывать кровь из раны. Я забрал у нее свою не слишком окровавленную руку, вырвал из ее рук черное пальто, решительно сорвал с него полупришитую звезду, отбросил прочь. «Ты не будешь ходить с этой звездой», — сказал я. «Я за тебя любому голову разобью». Аида заплакала. Я легко поднял ее с кресла, взял свою малышку на руки, прижал к себе. Аида беззвучно рыдала, размазывая по лицу слезы. Я испытал мгновение счастья и горя. Мне захотелось умереть ради нее прямо сейчас. Доктор Циммерман. Если исходить из того, что рассказал мне об этом Тео, дело происходило так. С бумажным свертком в руках он подошел к охраннику тюрьмы, тот стоял на улице около входа. «Я принес кое-что», — сказал Тео. «Это для заключенного. Для Курта Грейфенберга. Сможете передать ему?» «Вы меня не помните?» — спросил охранник. «Я дежурил в комнате свиданий в тот день». «В день, когда мы с ним поссорились?» — спросил Тео. «Да, я вас помню. Ну что, сможете передать?» «Нет, не смогу», — сказал охранник. «Он сначала ждал вас, а потом решил, что вы больше не придете». «А я пришел», — сказал Тео. «А почему не сможете?» «Его больше нет в живых», — сказал охранник. «Сегодня ночью он умер». Вечером, после потрясения и блужданий по улицам, заплаканный Тео пришел домой и решительно вошел в кабинет отца. Ульрих сидел в кресле и читал газету. «Мне сказали, что он умер от пыток садиста-сокамерника», — сказал Тео. Ульрих отложил газету и посмотрел на сына. «Кто?» — спросил он. «Кто?» — усмехнулся Тео. «Я уверен, что ты знаешь, кто. И что тебе уже известно, что он умер». «Да, я знаю», — сказал отец. «Очень жаль». «Тебе не жаль», — в волнении сказал Тео, достал из кармана пистолет и направил на отца. «Я знаю, что это сделал ты». «Я не садист и не сокамерник», — усмехнулся отец. «Папа», — сказал Тео и замолчал. В его глазах снова появились слезы. Ульрих нежно забрал из рук сына свой пистолет и небрежно бросил его в ящик стола. «Тео, ты не из простой семьи», — сказал Ульрих. «Ты всегда должен помнить, любое твое неосторожное действие может навредить нашему дому. Семья будет защищаться, и пострадают невинные люди». Тео ничего не смог ответить. «Больше не бери это», — сказал Ульрих, кивнув в сторону ящика. Тео в волнении выбежал из отцовского кабинета. В своей комнате он упал на кровать лицом вниз и зарыдал. Со всех сторон и откуда-то сверху на него сочувственно и печально смотрели милые игрушки из детства. Зайчики, лисы, медвежата. Они были его друзьями. Тео не собирался с ними расставаться и бережно хранил многие годы. Злая молодая жена отца, Рагнеда. Она не была родной матерью Тео. При насмешливой и благожелательной поддержке Ульриха однажды попыталась эти игрушки выбросить. Она считала, что Тео они уже не по возрасту. Но Рагнеде не удалось. Тео в нешуточном гневе выхватил ящик с игрушками у нее из рук, заорал и под хохот отца унес ящик к себе в комнату, захлопнув дверь. Ему тогда было около 18. С тех пор Рагнеда при каждом удобном случае стала публично высмеивать Тео. При его сверстниках, при гостях отца, при прислуге. Однако ее травля не сработала. Тео умел защищать друзей. Ни коварство и хитрость Рагнеды, ни предательство и презрение отца ничто не могло поколебать Тео. Друзья из детства были единственными, кто никогда не предавал и не оставлял его наедине с этим жестоким и страшным миром. Тео знал, что всегда будет стоять насмерть за своих плюшевых друзей. Он знал, что никогда не предаст их. Тем более, что не предавать их оказалось намного проще, чем не предать Курта. Рихард. Я много читал и слышал про эту дрянь под названием «Любовь», но никогда не верил в глупую сказочку. Раньше, когда она была девочкой из благополучной семьи, а я худым и блохастым бездомным псом, я стремился от нее убежать. И в комнате переливания крови, и на пожаре, и вообще всегда. Только сейчас, когда она стала гонимым изгоем, а я благородным и сильным хозяином жизни, я смог разрешить себе какие-то чувства к ней. Мне нравилось, что ее безопасность находится в моих руках. Получалось, что в обмен на безопасность, которую даю Аиде, я получаю некое надежное право собственности на нее. Защищая Аиду, я ее зарабатываю. Я ее заслуживаю. Это право собственности было, пожалуй, единственной гарантией моего спокойствия. Ни один мужчина, который мог бы попытаться оспорить это честно купленное мною право, еще не возник на горизонте, но он уже сейчас получал от меня справедливый мысленный отпор. Сначала сделай для нее столько, сколько сделал я, и лишь потом претендуй. Эта ситуация не осознавалась мною, но ее логика утверждала, что если я хочу продолжать оставаться для Аиды необходимым, она должна продолжать подвергаться опасности как можно дольше. Иначе говоря, она должна как можно дольше оставаться вне закона. Сейчас это обеспечивалось двумя вещами. Во-первых, она спала с немцем. Во-вторых, не носила желтую звезду. Я неосознанно способствовал обоим нарушениям. В частности, я сорвал полупришитую звезду с ее пальто. В тот момент я был убежден, что стою на страже ее человеческого достоинства. Многие евреи негодовали, что им приходится носить желтую звезду. Другие евреи писали в местной еврейской газете, ее однажды кто-то забыл на лавочке в парке, и мне удалось полистать, что евреям не следует стыдиться своей национальности. И желтую звезду надо носить с гордостью, смело, открыто, ибо быть евреем – не позор. Разумеется, все это было полным бредом. На мой субъективный нееврейский взгляд, конечно, как можно гордиться по приказу? Не родиться евреем оказалось большой удачей, выигрышем в лотерейный билет, потому что гарантии рождения немцем у меня не было никаких. Ровно так же я не был застрахован от того, чтобы по неведомым причинам оказаться мальчиком, который интересуется мальчиками. Вообще нет в жизни никаких гарантий. Если бы я оставил звезду на пальто Аиды, она спокойно ходила бы по улицам, получала бы свои плевки. Но зато над ней не висел бы концлагерь. Она предъявляла бы документы и шла бы себе дальше. Но эта картина меня не устраивала, ведь я был в ней лишним. Интересно, почему сама Аида позволила мне сорвать эту звезду? Может, ей тоже не хотелось обходиться без меня и моего покровительства? Может, моя малышка тоже хотела, чтобы я оставался ей нужен? Разумеется, Аида не могла быть в восторге от этого нового закона. Но если ее отказ от ношения звезды, как я уже доказал себе раньше, не имеет никакого отношения ни к гордости, ни к смелости, ни к достоинству, тогда получалось, что даже борясь с этим законом, надо все равно соблюдать его. Я почувствовал, что голова моя сейчас расколется надвое. На торговой улице было многолюдно. Сновали покупатели, ругались торговцы, со степенным достоинством ходили среди толпы карманники. Купить здесь можно что угодно, от головы свиньи до связки чеснока. Я шел вместе с Аидой, радуясь солнечному дню. Мимо нас местный житель провел на веревочке овцу. Не ту ли самую, что я спас однажды от пожара? Мясной торговец в белом фартуке протащил мимо нас старого еврея, держа его за бороду. В другой руке торговец потряхивал мертвой ощипанной курицей. «Где полиция?» — кричал торговец. «Когда надо, нигде ее не сыщешь. Этот человек украл у меня курицу». Аида нахмурилась. Я понимал ее. Не слишком приятно, когда собрата еврея обвиняют в краже курицы. Я надеялся, что ее самоощущение немки облегчит ей это переживание. «Тебя что-то расстроило?» «Но почему еврей не может спокойно пройти по улице и ничего не украсть?» — с досадой спросила она. «Любой мог украсть», — сказал я. «Немец тоже». «Что позволено немцу, не позволено еврею», — сказала Аида. Странно слышать от нее эту фразу. Именно так часто говорили ее родители, когда призывали хорошо учиться. Получалось, что фраза, первоначально родившаяся у древних властителей, ущемлявших права евреев, перекочевала теперь в уста еврейских родителей. Дети в результате этого вырастали информированными о том, как устроен мир. Властям больше не требовалось указывать евреям их место, те сами выучивали его в собственных семьях. Своим нееврейским умом я понимал, что хорошо от этого было сразу всем. Власти не перетруждались, родители ощущали себя заботливыми, а дети вели себя послушно и не попадали в неприятные ситуации. Проблема лишь в том, что если бы человек столкнулся с неравноправием в более старшем возрасте, у него был бы шанс этому неравноправию искренне удивиться. А если он узнает об этом рано, то принимает это как неизбежную данность мира, как то, что молоко белое, вода мокрая, а камень твердый. Вы встречали когда-нибудь борцов против белизны молока, мокрости воды или твердости камня? Нет, конечно, ведь эти свойства никого не удивляют. «Почему евреи ведут себя так гнусно?» — спросила Аида. «Мы ничего не знаем о том, как ведут себя евреи», — сказал я. «Но ты ведь только что увидел еврея, укравшего курицу». «Он был один. Все евреи Германии не украли сегодня по курице. Ты переживаешь за всю Германию? О ней есть кому позаботиться. Есть фюрер, есть министры. Если этот еврей действительно украл курицу, это не твое дело. Есть полиция, есть суд». «Но почему этот вор оказался евреем?» — с досадой воскликнула Аида. «Забудь», — сказал я. «Ты же немка. Какое тебе дело?» Аида хмуро посмотрела на меня. «Может, это вообще не он украл курицу?» — сказал я. «Сейчас все вешают на евреев». «Да я сама видела, что украл он», — сказала Аида. «Ты выбирал спаржу, а я видела». «Ты видела, как он ворует? Это был он? Ты уверена?» Аида молчала. По ее растерянному виду нельзя было сказать, что она точно видела момент кражи, но и отступать назад в этом споре ей не хотелось. Вдруг перед нами вырос пожилой грузный полицейский. «Извините», — обратился он к Аиде, — «я слышал, что вы сказали, мы ищем свидетелей. Я прошу вас пройти со мной и дать показания». Аида растерялась. Посмотрела на меня. Я молчал. «Ну что же», — сказал полицейский, видя ее колебания, — «пойдемте, вы нам нужны». «Нет», — растерянно пробормотала Аида, — «я ничего не видела». «Как ничего не видели?» — в раздражении сказал полицейский. «Вы же сами только что сказали. Вы врете? Вы его покрываете? Вы сочувствуете евреям? Вы и сами еврейка? Показывайте документы». Я быстро сунул полицейскому удостоверение. Эти ситуации стали повторяться все чаще. Лезть дрожащей рукой в карман и нащупывать там документы уже вошло у меня в привычку. А ведь Аида теперь блондинка, внешность вполне немецкая. Почему они к ней цепляются? Увидев удостоверение, блюститель порядка побагровел, испуганно отдал честь и замолк. «Все же не советовал бы вам покрывать преступление», — сказал полицейский уже спокойнее. «Она ничего не видела. Вам понятно?» Я повернулся и быстро увел Аиду с рынка. По улице мы шли молча. Я поглядывал на Аиду и, наконец, тихо спросил. «Ты же ничего не видела. Что на тебя нашло?» Она не ответила, но из глаз ее потекли слезы. Я помог ей сесть в машину, завел мотор, и мы поехали домой. Ночью, когда мы с Аидой лежали в постели, она поворошила мои волосы и сказала: «Что бы я делала без тебя?» «А я без тебя», — сказал я. «Я вообще-то совсем один на этой планете. Если тебя не будет, мне и жить незачем». Я поцеловал Аиду. Никогда не чувствовал себя с ней так спокойно, как сейчас. В открытую сказать, что я совсем один, признаться, что она имеет для меня огромное значение, назвать ее своей бесценной? Нет, так рисковать я мог только тогда, когда ее жизнь полностью находилась в моих руках. Аида уснула, а я не спал. Прошло несколько часов, а я все продолжал смотреть на нее и думать. Получалось, что я должен быть благодарен своему отцу и эсэсовской форме, висящей сейчас на спинке стула около кровати. Это благодаря им я оказался наделен необходимой волшебной силой, позволившей мне быть с Аидой открытым, простым, легким, искренним, непринужденным. Одним словом, быть просто человеком и нисколько этого не бояться. Интересно, а как же другие мужчины общаются со своими женщинами? Ведь далеко не у каждого есть в Германии эсэсовская форма. Как они обходятся без нее? Моя клюшка нацелилась для удара по мячу, стоящему на зеленой траве, поле для гольфа. Но вдруг опустилась, так и не ударив. «Прости, отец», — сказал я, — «не могу. Я никогда не играл в гольф». Отец сидел с бокалом красного вина под тентом на раскладном стуле. «Можешь!» Жестко гавкнул он. Он был немного пьян и весел. После его крика деваться некуда. Этот человек претендовал на то, что знает мои возможности лучше меня. Его властный голос легко заглушил те робкие, тихие, растерянные голоса, которые всегда звучали внутри, пытаясь разрушить мою веру в себя. Я нацелился снова и вдруг почувствовал, как все тело до последней мышцы превратилось в один комок напряженной, уверенной силы. Я легко ударил по мячу, тот набрал скорость и влетел точно в лунку. Я был растерян, а отец восхищен. Он поставил бокал, поднялся с кресла, подошел и обнял меня. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Этот пацан — мой сын!» Он громко зааплодировал и стал оглядываться по сторонам. Игроки, стоявшие вдалеке, в недоумении посмотрели на нас. Отец без слов показал им сначала на меня, потом на лунку. Игроки улыбнулись и тоже стали мне аплодировать. Я был смущен и счастлив, слегка поклонился аплодировавшим. Какой-то огромный горячий шар внутри меня разрывался от восторга. Отец взял бокал, помолчал, задумавшись о чем-то, словно взвешивал, говорить об этом или нет. «Знаешь, мне иногда жаль, что я растил Тео, а не тебя», — доверительно сказал он. «Ты настоящий воин, настоящий немец. Тео меня разочаровывает». «Отец, если бы я рос в твоем доме день за днем, я бы тоже тебя разочаровывал», — сказал я. «Это неизбежно». Разумеется, это было стопроцентной ложью и сказано лишь для вежливого ритуала, для смягчения, для скромности. Если бы я рос с отцом, я бы из кожи вон вылез, но не допустил бы ни единого мгновения его разочарования во мне. Даже если бы пришлось заплатить за это жизнью или здоровьем. «Мне требуется не просто сын», — со значением произнес отец. «Мне нужен продолжатель моего дела, соратник, партнер, которым я мог бы гордиться. Ты напоминаешь мне меня самого. Я, кстати, тоже рос без отца. В этом мы с тобой отличаемся от Тео». Я скромно промолчал. «Я хочу, чтобы ничто не помешало тебе подняться к высоте, достойной нашего рода», — продолжил отец. «Спасибо, отец», — сказал я. «Твоя девушка, она еврейка?» — спросил он без всякого перехода. «Да», — сказал я. «Ты нарушаешь закон», — сказал он. «Ты рискуешь. Ты понимаешь это?» «Да, отец». «Зачем тебе это?» «Я знаю, чья она дочь. Этих людей скоро не будет в Германии. Но ждать мы не можем. Когда ты порвешь с ней?» Я растерялся. «Отец, мы любим друг друга», — пробормотал я. Было видно, что мои слова вызвали его раздражение. «Только не надо петь про любовь», — скрипуче сказал он. «Тебя тянет к еврейке только потому, что ты сам считаешь себя неполноценным. Я понимаю, здесь есть и моя вина. Ты рос без отца, я пренебрегал тобой. Вот ты и докатился до евреев. Но ничего, я найду тебе хорошую немецкую девушку». «Отец, я не сынок», — перебил отец. «Не надо бросать вызов обществу. Оно этого не любит. Если бы не мое вмешательство, дурака Тео уже не было бы в живых. Он закончил бы в тюрьме головой в унитазе, как его дружок. Тео жив, но пусть тебя это не обманывает, он списан со счетов. Никто не воспринимает его кандидатуру. Дорога наверх ему закрыта. Тебе что-то известно об этой истории?» «Нет», — соврал я. «Тебе и не надо знать». Эта история сильно ударила по моей репутации, но я выстоял. Я рад, что у меня есть еще один сын. Я не хочу, чтобы он тоже разочаровал меня. Покажи, что ты дрожишь мной. «Отец, я очень дорожу тобой», — в волнении сказал я. «Но не проси меня сделать это». Я почувствовал, что мой голос дрожит, а слезы приготовились к выстрелу. «Только не превращайся в Тео, пожалуйста», — холодно сказал отец. «Мне вполне достаточно одного истерика. Если ты не сделаешь того, о чем я прошу, вернешься на работу в морг или будешь чистить рыбу. Это в лучшем случае. В худшем — суд, тюрьма, концлагерь. Твоя карьера будет закончена. Еще раз рисковать репутацией семьи я не собираюсь. Я отлучу тебя от дома. Но и это не все. Я сам сдам тебя властям. Тебе понятно?» Я больше не мог этого выносить. В моей голове разорвалась горячая пороховая граната. «Отец, прости», — глухо сказал я в сильном волнении. «Можешь сдать меня властям прямо сейчас». Наверное, я крикнул слишком громко. На нас оглянулись. Я повернулся и пошел прочь. Отец этого уже не видел, но слезы горячими ручьями безудержно полились из моих глаз. Я слышал, как отец в раздражении поставил бокал. «Еще один», — сказал он. Я уходил от отца по полю с идеальной зеленой травкой, которая была посажена и подстрижена не для меня. В глазах было темно, и все расплывалось. Голова горела изнутри. Ноги ватные. Мне казалось, что я вот-вот упаду. Вот так и заканчиваются судьбы и карьеры. Вот так рушится весь мир. Прощай, волшебная эсэсовская форма. Здравствуй, тюрьма или концлагерь, или рыбный конвейер, или старый фартук, или любой другой способ смертной казни за непослушание и за непозволительное желание жить по-своему. Прощай заодно и Аида. Для тех, кто в старом фартуке, не бывает никакой Аиды. Когда-то ради того, чтобы иметь право быть с тобою, я надел эту форму, и расчет оправдался. Тебе со мной было хорошо и радостно, и это стало моей наградой. Но счастье длилось недолго. Теперь, снова из-за тебя, я снимаю эту форму. Иллюзии растворяются, сказка превращается в реальность, и я снова оказываюсь проколотой ножом рыбой, плывущей по конвейеру. И эта лента едет в концлагерь. Из-за тебя я теряю этот китель, а из-за этого кителя я теряю тебя. Получается, что я теряю все. Я утрачиваю самое ценное, что у меня есть. Но это правильно, это справедливо. Так и должно быть. Все радостное, человеческое, простое, оно ведь не для меня. Я ведь с самого начала знал, что жизнь — это не для меня. Я не птичка с красной головой. Конец первой книги.